Часть 51. Сегодня было солнечно, и вода заметно прогрелась, однако в озере она была пресной, в то время как в море, где Брейну с Ружоном предстояло выполнять задание, она была соленой. «Пресная вода дает вам возможность лучше отработать те моменты, которые в морской воде будут те же по схематичности, но более сложны по исполнению. Это из-за плотности». «Сэр, а какова будет глубина?» — спросил Ружон, неспешно прилаживая на ноги аквароут со сдвоенными укрытыми сеткой безопасности винтами. 30 метров. «А как сработает дыхательное оборудование на глубине, скажем, 80 метров?» — спросил Брейн. «Никак. 65 метров — это предел. Так что в случае аварийного выхода из аппарата внимательнее контролируйте показания глубины, ведь аквароут имеет достаточную мощность, чтобы утащить вас в бездну, если вы потеряете контроль над управлением». Брейн кивнул и стал пристегивать аквароут к щиколоткам. Устройство весило чуть более 6 килограммов, и 5 из них приходились на батарею экстенсивной разрядки, позволявшей идти под водой со скоростью 20 км в час целых 5 часов, а если неспешно, то и все 10. Для дыхания предполагалось использовать простое приспособление, безо всяких баллонов и регенерационных циклов. Эжектор с запасом кристаллического кислорода, вполне годного для поддержания жизнедеятельности в течение 20 часов. Впрочем, после столь долгого использования кислородоподобного газа требовалась долгая реабилитация. Но Брейн надеялся, что они уложатся в график, и до использования этого устройства сверхпредельного срока дела не дойдет. В конце концов, они хорошо тренировались на подводном аппарате и показывали неплохие результаты. «Может, мы еще попробуем вместо кислородных кристаллов старый добрый ВВГ. А пока вот вам комплект вооружения», — сказал Корсак, раздавая курсантам подводные винтовки с куцами-магазинами. «Сэр, у нас же не было практики стрельбы из этих штук», — заметил Ружон, разглядывая оружие, снимая магазин и вставляя на место. «Ну, общий курс-то у тебя был, правильно? В бассейне стреляли?» «В бассейне стреляли только по статичной мишени. А это что за штука?» «Газовый делитель. Не тронь, там стоит до 40 метров, а больше не потребуется». Ружон тут же убрал руки и вернулся к подгонке аквароута. А Брейн, напротив, не только не убрал руки, но и стал выбрасывать из снятого магазина удлиненные заряды. «Ты что делаешь, Томас?» «Выбрасываю это учебное дерьмо». «Но почему?» «Потому что я не полезу в это озеро с голой задницей. Мне нужны боевые боеприпасы и магазин втрое больше этого». Но зачем?» «Сэр, у вас кормежка биномов только через 1,5 часа. Где гарантия, что они на нас не среагируют, как на корм?» — вмешался Ружон. Корсак хотел было возмутиться, но, передумав, кивнул. «Ладно, признаю твое замечание. Но откуда ты знаешь график кормления биномов?» «Сэр, вы нас с Беном по каким критериям выбирали, помните? А после ужина мне бывает скучно, вот я и терзаю вашу внутреннюю сеть и нахожу что-то интересное, а порой и полезное». «Что ты такое несешь, парень?» — возмутился майор. «Ты понимаешь, что признался в преступлении против государства, а?» «Признаю», — поднял руки Ружон. «А вы понимаете, что мне на замену у вас никого нет и не будет в течение полугода, если вы будете подыскивать замену согласно инструкции 2Е18?» «Ты уже и в секретные инструкции влез». «Я ж сказал, скучно». Корсак замолчал, не зная, как реагировать на подобную дерзость. Может, наказать этого поганца? Но так, чтобы это не повредило делу. «Но давайте уже ближе к делу», — подал голос Брейн. «Хорошо, давай к делу. Но у меня будет просьба. После окончания занятия отрежь Ружону ухо». «Какое именно?» «А на твое усмотрение». «Ну-ка, дружок, поверти головой, я должен сделать выбор», — сказал Брейн, и Ружон повиновался, принимая правила игры. «Ну, если вы закончили развлекаться, давайте в воду», — сказал Корсак, отходя вдоль берега, чтобы не мешать курсантам зайти в озеро. «А биномы?» — напомнил Брейн. «Ну а что биномы?» «Разве им понравится вмешательство в их среду?» «Согласно распорядку, они сейчас находятся в клинической дреме и еще 2 часа будут оставаться неподвижными». «Откуда такая уверенность?» «Что значит откуда?» — изумился майор. «Коллега Томас намекает, сэр, что вы еще не произвели перезагрузку генеральной программы с учетом его поправок», — ядовито улыбнувшись, сообщил боссу Ружон. Разумеется, Брайан ни на что такое не намекал, но теперь он был с напарником согласен, поэтому с готовностью кивнул. «И?» «И что вы предлагаете? Сорвать график обучения?» — развел руками майор. «Предлагаю действовать по плану. Уверен, что генеральная программа не подведет. До сих пор у нас все было под полным контролем, поэтому вам ничего не угрожает». «Дайте нам боевые патроны, сэр», — сказал Брейн. «То есть как?» «Чтобы мы чувствовали себя в безопасности», — добавил Ружон. «То есть вы станете стрелять в биномы, если они вдруг появятся?» Майору было страшно представить, что может быть уничтожен даже один из объектов его тайного, очень перспективного и многолетнего исследования. «Сэр, но вы ведь уверены в генеральной программе. Так чего беспокоиться?» Начал мягкое давление Брейн. Ружон включил на проверку толкающий двигатель, и тот тонко зажужжал. «Перестань, ты мешаешь мне думать!» — воскликнул майор. Брейн с Руженом переглянулись. Они все более становились одной командой. «Ну хорошо», — кивнул наконец майор, приняв решение. «Я уверен в своей программе, поэтому даю вам по комплекту боевых патронов. Я уверен, что вам ничто не угрожает, однако, чтобы вы чувствовали себя комфортно, пожалуйста, по 5 штук на брата». «По 30», — сказал Брейн. «По 8», — возразил майор. 8? Это только пристрелочная очередь, сэр. К тому же это вода. Там совершенно другие ощущения и прикидки». Вмешался Ружон и снова пару раз дернул мотор на запуск. «Прекрати!» — крикнул майор, и Ружон отключил двигатель. Слышно было лишь, как волны накатывались на песчаный берег. Корсак думал, анализировал и понимал, что чем дольше он анализирует, тем больше у его курсантов возникает сомнений. «Отлично, братцы. Даю вам усиленный боекомплект по 50 патронов в магазине». Он ожидал бурной реакции, но Брейн с Ружоном лишь многозначительно переглянулись. «Ну что? Что вам опять не так?» «Теперь нам все так», — сказал Брейн, нажимая рычажок, чтобы разомкнуть замки аквароута. «Давайте патроны, сэр, чтобы уже начать занятие. А то сейчас набегут тучи, пойдет дождь, и под водой все это будет выглядеть очень скверно».